пестром контексте дневника резко выделяется несколько законченных художественных произведений. Общеизвестен рассказ «Мальчик у Христа на елке». Писатель встречает в морозный вечер перед Рождеством мальчика, лет 7, который ходит с ручкой, то есть просит милостыню. Описывается несчастная судьба маленьких нищих, ютящихся в подвалах среди пьяных и развратных халатников и вырастающих бродягами и воришками. Эта встреча вызывает у автора образ замерзающего мальчика, которого Христос приводит к себе на елку. Все залито светом. Вокруг Христовой елки кружатся и летают сияющие дети, их матери стоят тут же. Каждый узнает своего мальчика или девочку, и они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо. Видение Христовой елки для маленьких замученных детей — первый набросок видения Алеши Карамазова. В Кане Галилейской такой же светлый праздник, такая же победа над смертью и тлением. В святочном рассказе уже найден тот незабываемый, взволнованно умиленный тон, который пронзает нас в Кане Галилейской. Замерзший мальчик спрашивает: «Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки?» «Это Христова елка», — отвечают они ему. «У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки. И он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их, и их грешных матерей». Также спрашивает Алеша старца Зосиму, и также радостно указывает тот ему на солнце наше Христа. В рассказе тема замученных детей еще не отделена от темы мистической вечери Агнца. Замена рождественского сюжета, елка, евангельской притчи о браке в Кане переносит нас в более высокий план религиозной символики. Так воскресение в детском раю замерзшего мальчика предваряет воскресение старца Зосимы на брачном пире Христа. В ноябрьском выпуске дневника было помещено одно из самых совершенных художественных произведений Достоевского — «Повесть кроткая». Зарождение и развитие этого замысла можно проследить в лаборатории дневника писателя. Автор с упорным и тревожным вниманием изучал факты самоубийств среди молодого поколения. «Право, самоубийства у нас до того в последнее время усилились», — писал он, — «что никто уж и не говорит об них. Русская земля как будто потеряла силу держать на себе людей. Так называемая живая сила, живое чувство бытия, без которого ни одно общество жить не может, и земля не стоит, решительно Бог знает, куда уходит. Убила себя 25-летняя девушка, акушерка Писарева, и оставила записку: «Очень устала, так устала, что захотелось отдохнуть». Достоевский дает глубокий анализ психологии усталых душ. Через несколько месяцев Победоносцев сообщает ему подробности о самоубийстве дочери знаменитого писателя-эмигранта Герцена. Эта смерть поражает его своей таинственностью. «В этом самоубийстве», — пишет он в дневнике, — «все и снаружи, и внутри загадочно. Эту загадку я, по свойству человеческой природы, конечно, постарался как-нибудь разгадать, чтобы на чем-нибудь остановиться и успокоиться». Дочь Герцена была воспитана в самом безотрадном позитивизме, и душа ее не выдержала прямолинейности явлений. Автор заключает: «Значит, просто умерла от холодного мрака и скуки, состраданием, так сказать, животным и безотчетным, просто стало душно жить вроде того, как бы воздуху не достало». И, наконец, третий случай самоубийства девушки. «С месяц тому назад», — сообщает автор, — «во всех петербургских газетах появилось несколько коротеньких строчек мелким шрифтом об одном петербургском самоубийстве. Выбросилась из окна 4-го этажа одна бедная молодая девушка, швея, потому что никак не могла приискать себе для пропитания работы. Прибавлялось, что выбросилась она и упала на землю, держа в руках образ. Этот образ в руках — странная и неслыханная в самоубийстве черта. Это уж какое-то кроткое, смиренное самоубийство. Тут даже, видимо, не было никакого ропота или попрека, просто стало нельзя жить. Бог не захотел и умерла, помолившись. Об иных вещах, как они с виду непростые, долго не перестается думать, как-то мерещится, и даже точно вы в них виноваты. Это кроткое истребившая себя душа невольно мучает мысль. Три девушки-самоубийцы преследуют воображение писателя. Кроткая, выбросившаяся из окна с образом в руках, художественно воплощается в образе героини фантастического рассказа. Факт, сообщенный в газетах мелким шрифтом, превращается в трагический финал повести. Служанка Лукерья рассказывает о самоубийстве Кроткой. Стоит она у стены, у самого окна, руку приложила к стене, а к руке прижал голову, стоит так и думает. И так глубоко задумавшись стоит, что я не слыхал, как я стою и смотрю на нее из этой комнаты. Вижу я, как будто она улыбается, стоит, думает и улыбается. Посмотрел я на нее, повернулась тихонько, вышла, а сама про себя думаю. Только вдруг слышу, отворила окошко. Я тотчас пошла сказать, что свежо, барыня, не простудились бы вы. И вдруг вижу, она встала на окно, и уж вся стоит во весь рост, в отворенном окне, ко мне, спиной, в руках образ держит. Сердце у меня тут же упало. Кричу, барыня, барыня. Она услышала, двинулась была повернуться ко мне, да не повернулась, а шагнула. Образ прижал к груди и бросился за окошком. Поразительная простота и скудость средств, понадобившихся писателю для создания этой трагической сцены. Смиренная смерть кротко и нарисована немногими бледными чертами, но они неизгладимы. Чудо превращения материала жизни в создание искусства происходит здесь буквально на наших глазах. Кроткая носит подзаголовок «Фантастический рассказ». В предисловии автор поясняет, что самый рассказ представляется ему в высшей степени реальным и что фантастическое заключается в его форме. Это монолог мужа перед телом жены, несколько часов перед тем покончившей самоубийством. Она лежит на столе, а он ходит по комнате и разговаривает сам с собой, желая собрать свои мысли в точку и уяснить себе случившееся. Автор играет роль стенографа, записывающего сбивчивую, прерывистую речь несчастного героя. Эту новую повествовательную форму Достоевский оправдывает ссылкой на шедевр Виктора Гюго «Последний день приговоренного к смертной казни». Монолог его героя не более неправдоподобен, чем записки человека, которому осталось жить несколько минут. Форма повести действительно небывалая в литературе. Это первый опыт точной записи внутренней речи. За много лет до Пруста, Джойса, символистов и экспрессионистов Достоевский развивает условность логической литературной речи и пытается воспроизвести поток мыслей и образов в их непосредственном ассоциативном движении. В 70-е годы такое техническое новаторство было дерзновением. Запись мышления вслух смятенного и потрясенного человека повышает эмоциональность рассказа почти до физиологического воздействия. Мы действительно слышим его задыхающийся голос, паузы, восклицания, тяжелые заглушенные стоны и даже шаги его, то удаляющиеся, то возвращающиеся на то же место, отдаются однообразным гулом в наших ушах. Монолог начинается так. Вот пока она здесь, все еще хорошо. Подхожу и смотрю поминутно. А унесут завтра. И как же я останусь один? Она теперь в зале, на столе, составил два ломберных, а гроб будет завтра белый, белый градынапли, впрочем, не про то. Я вот все хожу и хочу себе уяснить это. Вот уж 6 часов, как я хочу уяснить, и все не соберу в точку мысли. Дело в том, что я все хожу, хожу, хожу. Это вот как было, я просто расскажу по порядку. Порядок. Рассказ построен ретроспективно. Катастрофа, самоубийство Кроткой поставлено в начале. Медленно, нить за нитью, распутывается клубок причин, вызвавших ее смерть. Психологический анализ, беспримерный по остроте, вскрывает трагедию самоубийцы. Герой-ростовщик. Однажды пришла к нему с закладом девушка, лет 16. тоненькая, белокуренькая, средневысокого роста. Глаза у нее голубые, большие, задумчивые. Она искала место гувернантки, закладывала последнее имущество, какие-то остатки старой заячьей куцовейки. Ему понравились ее чистота и гордость, и он сразу принял решение, она будет ему принадлежать. Я тогда смотрел на нее, как на мою, и не сомневался в моем могуществе. Знаете, пресладострастная эта мысль, когда уж не сомневаешься-то. И вот он спасает ее от нищеты и сватовства какого-то толстого лавошника, предлагает свою руку. Правда, у него касса суд, но все ж он отставной штабс-капитан и родовой дворянин. Кроткая становится его женой. С великодушием молодости и доверчивостью неопытного сердца отдает она свою любовь мужу, но он не ищет любви. У него своя идея, он хочет власти, безграничного деспотического могущества над другой душой. Жизненные неудачи, загнанные внутрь честолюбие и раздраженные самолюбие отравили его трупным ядом. Он проиграл свою жизнь, унизился до кассы суд и теперь мстит обществу. Ему нужно, чтобы хоть одно человеческое существо преклонилось перед ним, как перед героем и мучеником. Он хочет воспитать кроткую, поставить ее на колени перед своим величием. Но любовный порыв жены муж отвечает строгостью. Я все это упоение тут же обдал холодной водой. Вот в том-то и была моя идея. Во-первых, строгость. Так, под строгостью я и в дом ее ввел. Я хотел полного уважения. Я хотел, чтобы она стояла передо мной в мольбе за мои страдания, и я стоил того. О, я всегда был горд, я всегда хотел или всего, или ничего. Оскорбленная в своем чувстве, кроткая начинает бунтовать. Замыкается в молчании, уходит на целые дни из дому и, наконец, с вызовом бросает мужу. А правда, что вас из полка выгнали за то, что вы на дуэль выйти струсили? Он чувствует, что в душе жены растет презрение и ненависть к нему и делает страшный опыт. Ложась спать, кладет перед ней на стол револьвер. Утром просыпается, ощущая у виска холодное прикосновение железа. Глаза противников на секунду встречаются. Он продолжает лежать неподвижно, притворяясь спящим. Я знал всей силой моего существа, что между нами в то самое мгновение идет борьба. Страшный поединок на жизнь и смерть. Поединок вот того самого вчерашнего труса, выгнанного за трусость с товарищами. Минуты проходят, длится мертвая тишина. Наконец она опускает револьвер. Я встал с постели. Я победил, и она навеки побеждена. Бунт жены укрощен. Восстание свободной души против тирании и злой воли подавлено. В моих глазах она была так побеждена, так унижена, так раздавлена, что я мучительно жалел ее иногда. Хотя мне при всем этом решительно нравилась иногда идея об ее унижении. Он выше ее любви, выше ее ненависти. Он притязает на звание божества, внушающего трепет благоговения покорной рабыни. 6 недель кроткой лежит в горячке. Наступает весна. Она худеет и кашляет. Непрерывающееся молчание стеной разделяет их. И вдруг, раз в начале апреля, она начинает петь. Она никогда не пела раньше в его присутствии. Он потрясен. Пелена спадает с его глаз. «Коль запела при мне, — думает он, — так про меня забыла. Вот что было ясно и страшно». Сон гордости кончается, один восторг сияет в его душе. Он понимает, что любит ее безгранично, что иначе любить не умеет. В раскаянии и муке падает он к ее ногам. Я понимал вполне мое отчаяние, о, понимал. Но верите ли, восторг кипел в моем сердце до того неудержимо, что я думал, что я умру. Я целовал ее ноги в упоении, в счастье. Она смотрит на него с испугом, удивлением, стыдом. С ней делается страшный припадок истерики. Когда она приходит в себя, у нее как-то невольно вырываются слова. А я думала, что вы меня оставите так. Тогда он еще не понимал рокового смысла этой фразы. Восторг заливал его. Он верил, что все еще поправимо, что завтра он ей объяснит, она опять его полюбит. Они поедут в Булонь купаться в море, и наступит новая счастливая жизнь. На следующий день он исповедуется перед женой во всех падениях и грехах своей жизни. Лицо ее все более задумчиво и испуганно. Он любит ее, ее, которая посягала на его жизнь. Он великодушен и благороден. Она так низко о нем думала, так глубоко его презирала, и, главное, она верила, что он оставит ее так. И вдруг я тут подхожу, муж, и мужу надо любви. Робкая и смиренная душа кроткой не выносит этого потрясения. И вот тело ее лежит на столе. Муж всматривается в мертвое лицо, и вопрос стучит у него в мозгу, почему она умерла. Он мучительно разгадывает эту загадку. Кроткая умерла потому, что он убил ее любовь. Она была слишком целомудрена, слишком чиста, чтобы притворяться любящей женой. Не захотела обманывать поллюбовью, под видом любви или четверть любовью. Рассказ-монолог весь посвящен истории несчастной самоубийцы. Только о ней может говорить обезумевший от отчаяния муж. Но рядом с ее фигурой появляется силуэт рассказчика. Он вырастает, как черная тень, отбрасываемая ее светлым образом. Рассказывая о жене, муж исповедуется и кается. Мы узнаем его по контрасту с ней. Черты его нам давно знакомы. Это вечный спутник Достоевского, человек из подполья. У него тот же характер и та же злая участь, как и у героя повести по поводу мокрого снега. Муж кротко рассказывает о себе. «Меня не любили, товарищи, за тяжелый характер и, может быть, за смешной характер. Но меня не любили никогда, даже в школе. Меня всегда и везде не любили». Ему пришлось выйти из полка после одного малодушного поступка. 3 года потом он бродяжничал по улицам Петербурга. Дошел до полного позора и падения. Получив небольшое наследство, открыл кассу суд и замкнулся в гордом одиночестве. Да воспоминания о трагическом прошлом не отступали. Он возненавидел общество и мстил ему за свою испорченную жизнь. Герой кроткий, такой же разочарованный мечтатель, как автор записок из подполья. И у него психология затравленной мыши, и он отравлен накопленной годами злобой, и его любовь превращается в тиранство и мучительство. Подпольный человек спасает от позора Лизу, обманывает ее своей придуманной любовью и толкает на гибель. Так же поступает и герой кроткий. Но в характере последнего усилены черты деспотизма и сладострастия власти. Ему необходимо утвердить свое величие, возвратить себе потерянное благородство, и с этой целью он воспитывает молоденькую жену. Как демон требует он, чтобы она падшей поклонилась ему. В кроткой Достоевский находит окончательный синтез своих основных философских идей. Темы подполья, обособления, могущества и духовной тирании соединены здесь как лейтмотивы в патетическом финале. Гордая личность, замкнутая в безвыходном одиночестве, разрывает связь человеческого общения. Закон Божьего мира, любовь, извращается в дьявольскую гримасу, деспотизм и насилие. Слабое сердце кротко и раздавлено этой мертвой тяжестью. Она убегает в смерть. Символическое противоставление начала божественного началу демоническому выражено особенностью ее самоубийства. Она выбрасывается из окна, помолившись и держа в руках образ. Подробность, найденная писателем в действительном происшествии, была воспринята им мистически и стала зерном, из которого выросла повесть. Кроткая умерла. Убийца слишком поздно понимает свое преступление против любви. Прозрев, он видит дьявольский обман, и чувство мирового одиночества охватывает его душу. Он сам своими руками разорвал все единство Божьего творения, и мир распростерся перед ним, как ледяная пустыня. Страшен крик этого живого мертвеца. Косность! О, природа! Люди на земле одни! Вот беда! Есть ли в поле жив человек? — кричит русский богатырь. Кричу и я, не богатырь, и никто не откликается. Говорят, солнце живит вселенную. Зайдет солнце, и посмотрите на него. Разве оно не мертвец? Все мертво, всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом их молчание. Вот земля. Люди, любите друг друга. Кто это сказал? Чей это завет? Стучит маятник. Бесчувственно, противно. 2 часа ночи. Ботиночки стоят в кровати, точно ждут ее. Нет, серьезно. Когда ее завтра унесут, что ж я буду? Так бредят и грезят падшие души, томящиеся в бездне небытия. Но и там, на дне адской воронки, смутным эхом доносят до них непонятные слова. Люди, любите друг друга. Кто это сказал? Третье художественное произведение, напечатанное в дневнике писателя, апрель 77 года, «Сон смешного человека», носит такой же подзаголовок, как и «Кроткая», фантастический рассказ. Но фантастика его не в форме, а в содержании. Это удивительное и единственное в своем роде произведение блистательно завершает собой утопические построения Достоевского. Смешной человек – образ современного цивилизованного европейца. В нем закреплена фаза духовного развития человечества XIX века. Личность в своем утверждении и обособлении поглощает всю реальность мира. После Канта идеалистическая философия доходит до солипсизма, и Бог и мир – только призраки моего сознания, жизнь – сон, все только кажется, а потому все равно. Смешного человека вдруг постигло убеждение, что на свете везде все равно. Я вдруг почувствовал, пишет он, что мне все равно, существовал бы мир, или бы нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что ничего при мне не было. Сначала мне все казалось, что зато было прежде много, но потом я догадался, что и прежде ничего тоже не было, а только почему-то казалось. Субъективный идеализм обрывается в чистое небытие. Мир феноменов — одна видимость, но среди призраков сама личность становится призраком. В дождливый мрачный вечер смешной человек возвращается к себе домой. На небе среди разорванных облаков блестит звездочка, и она дает ему мысль. Он решает в эту же ночь убить себя. Вдруг его схватывает за локоть девочка лет 8, в лохмотьях, мокрая, дрожащая. Она плачет, кричит: «Мамочка, мамочка!» Герой топает на нее ногой и прогоняет. Вернувшись в свой угол, он садится за стол и кладет перед собой револьвер. Конечно, застрелился бы, если бы не девочка. Встреча с несчастным маленьким существом внезапно разбила ледяную стену его уединения, его убийственного все равно. В сердце его загорелась жалость и боль. Разве не странно, не невероятно это чувство в человеке, приговорившем себя к смерти? «Я обращаюсь в нуль абсолютный», — размышляет рассказчик. «Неужели сознание о том, что я сейчас совершенно не буду существовать, а, столбки, ничто не будет существовать, не могло иметь ни малейшего влияния на чувство жалости к девочке?» Истина разума. Один я существую, сталкивается с истиной сердца. Другая личность, девочка, существует так же реально, как и я. Это откровение реальности спасает героя от самоубийства. Он засыпает, ему снится райский сон о братстве человечества. Вот он выстрелил себе в висок, его похоронили. Он лежит в могиле, и тяжелые капли воды медленно падают на его левый закрытый глаз. Но вдруг могила раскрывается, какое-то могущественное существо уносит его в мировые пространства. Он видит солнце и землю, но знает, что это не наше солнце, не наша земля. Любовь к старой родной земле, которую он своевольно и презрительно покинул, пронзает его нестерпимой болью. «Если это там земля, — спрашивает он, — то неужели она такая же земля, как и наша? Совершенно такая же, несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая, и такую же мучительную любовь, рождающую к себе в самых неблагодарных даже детях своих, как и наши?» И он прибавляет: «Образ бедной девочки, которую я обидел, промелькнул передо мной». Эти последние слова ярко освещают символику рассказа. Плачущая девочка есть вечно женственное начало мира, мистическая душа земли. Грех рассудочного идеалиста в оскорблении матери земли. Он оторвался от ее живого лона, и этот отрыв преступления и самоубийства. Жалость к девочке была началом возвращения к материнской груди. От нее, как от искры, вспыхнуло пламя любви к несчастной, бедной, но дорогой нашей земле. Теперь он знает истину. Упала пелена с его глаз. Он увидел настоящую землю в первозданной ее красоте, в софийном ее сиянии, увидел настоящее человечество, еще не омраченное грехом, увидел рай на земле. Для изображения рая Достоевский пользуется теми же живописными чертами, которыми он рисовал картину Золотого века в сне Ставрогина и в сне Версилова. Снова острова греческого архипелага, солнечный свет, ласковое изумрудное море. Снова припоминается ему пленившая его навсегда картина Клода Лоррена «Ассис и Галатея». Среди прекрасных деревьев, ароматных цветов и птичьих стай живут дети солнца, счастливые и радостные люди. «О, я тотчас же!» — восклицает рассказчик. «При первом взгляде на их лица понял все, все!» Это была земля, не оскверненная грехопадением. На ней жили люди, не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили по преданиям всего человечества и наши согрешившие прародители. Писатель знает, что рай на земле — мечта, и мечта самая невероятная, но за эту мечту он готов отдать жизнь. Эта мечта озарила волшебным блеском его романтическую юность, свела с другими мечтателями-петрашевцами. За нее заплатил он 10 годами Сибири, за нее боролся и ее проповедовал в своих романах, и ею одарял своих любимых героев, князя Мышкина, Ставрогина, Версилова, и с нею сошел в могилу. Утопия земного рая — таинственный источник его вдохновения. С нежностью и умилением рассказывает смешной человек о прекрасных людях, у них высшие знания жизни. Они понимают язык животных и деревьев, души их соприкасаются со звездами, они любят друг друга неистощимой любовью. Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну семью. Умирали они, как бы засыпая, и умирающих провожала не скорбь, а умножившаяся, как бы до восторга, любовь. У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с целым миром. Они славили природу, землю, море, леса, слагали песни друг о друге. Это была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая. Картина земного рая, нарисованная смешным человеком, есть попытка развернуть в словах мистическое содержание экстаза. Духовный опыт Достоевского экстатический, и в центре его стоит культ Матери Земли Богородицы. Правда, героя своего рассказа писатель называет смешным человеком, но эта предосторожность тщетна. Не смешной человек рассказывает нам свой фантастический сон, а сам автор, 56-летний Достоевский, позволяет себе, наконец, досказать до конца самую невероятную свою идею, пробыть хоть одно мгновение в земном раю. Он забывает на минуту доводы разума и бросается в океан мировой гармонии. Какое освобождение! Какое блаженство!